Не заявил ли господин Лаутензак в статье, рукописный экземпляр которой имеется, что некоторые эксперименты, как раз те, которые он сам теперь проделывает, являются шарлатанством? Оскар к этому подготовился, и все же при этом вопросе у него засосало под ложечкой. Он испугался, не держит ли защитник в резерве Анну Тиршенройд, не появится ли здесь, опираясь на палку, старуха с крупным скорбным лицом. До сих пор он отвечал на все вопросы без запинки, но тут на несколько секунд онемел. Однако он взял себя в руки и вызывающе ответил. Да, он вспоминает, есть такая рукопись. Но там говорится исключительно о телепатии, а телепатия — это лишь одна из ветвей мощного дерева оккультных наук. То, что для телепатии недосягаемо, вовсе не является непостижимым для других таинственных сил души. «Во мне», — многозначительно заключил он, — «из года в год растут силы, не имеющие ничего общего с телепатией, силы, о которых я прежде даже не мог и мечтать». Рассуждение противника он назвал буквоедством и тем окончательно свел на нет значение документа, в котором были изложены его собственные взгляды. Защитники Пауля Крамера нашли четырех свидетелей, заявивших, что предсказания Оскара и советы, данные им за большое вознаграждение, оказались неправильными. За спиной этих свидетелей, как грозное обвинение, встала тень самоубийцы Тишлера. Но секретарь Петерман предъявил документы, подписанные этими свидетелями. Каждый из них был своевременно поставлен в известность, что маэстро — не часовой механизм, и если кто желает следовать его советам, то должен делать это на свой страх и риск. «Голоса из бездны», — насмешливо и дерзко возразил Оскар, — «на этот раз не звучали с ясностью и точностью юридического документа. Если господа, пользовавшиеся его консультацией, неправильно истолковали для себя эти голоса, то они сами во всем и виноваты». «Хоть немного смекалки», — сказал он, улыбаясь, — «должно же быть у того, кто решается на столь опасную затею, как вопрошать голоса бездны». Но один из четырех свидетелей, старик Эдмунд Вернике, финансовый советник в отставке, отнюдь не удовольствовался этими общими фразами. Он подробно рассказал о своей консультации с Лаутензаком. На вопрос, соглашаться ли ему на операцию желудка, которую рекомендовали врачи, Лаутензак ответил отрицательно. Он предсказал, что операция эта будет иметь неблагоприятный исход. «Смотрел он свой кристалл», — сердито и настойчиво говорил старик. «И 3-4 раза мне повторил. Берегитесь ножа!» «Какое же здесь возможно недоразумение, господа? Какого ножа я должен был беречься? Надеюсь, не о столовом ведь ноже шла речь? Совершенно очевидно, о ноже хирурга!» И финансовый советник остерегался ножа, а его желудочное заболевание все обострялось. Врачи объявили, что уже, пожалуй, бесцельно делать операцию. Но если ее все-таки делать, то уж немедленно, так как в противном случае он наверняка больше 3 месяцев не протянет. Наконец, он решился, вопреки совету Лаутензака, уступить настояниям хирургов. Операция была сделана и сошла удачно. «И вот я стою перед вами», — с ожесточением заявил финансовый советник. «Цел и невредим, в чем все вы, господа, можете убедиться лично. И я, старый чиновник, которому к тому же напомнили о значении присяги, заявляю вам. Этот человек со своим кристаллом чуть было не отправил меня на тот свет. Берегитесь ножа! Слава богу, я не поберегся. Позвольте вас спросить, господа, если человек, глядя в свой кристалл, без колебаний дает советы, которые затем оказываются неверными, если он чуть ли не толкает в могилу своих клиентов, как назвать такого человека? Знахарем и шарлатаном. Господа, я утверждаю, что требование регистрации, а это единственное требование, которое полиция предъявляет знахарям, совершенно недостаточно для охраны нашего с вами благополучия. Оправившись после операции, я вступил в общество борьбы со знахарством и призываю всех вас сделать то же самое, если вам дорога ваша жизнь. Таких людей, как этот Лаутензак, надо гнать в шею. Им в Новой Германии не место. Я знаю, что говорю, господа. Я старый чиновник. Я проверил десятки тысяч налоговых бюллетеней. Я знаю, что такое мошенничество. Прекрасно понимаю значение присяги». Хотя Оскар всячески подчеркивал комическую сторону этой речи и несколько раз вызывал у слушателей смех, воинственная непримиримость старика все же произвела впечатление. Показания Алоиза Пранера по прозванию Калиостро тоже не слишком-то порадовали Оскара. Алоиз обещал другу показать в соответствии с фактами, что оба они, Оскар и Алоиз, часто занимались фокусами, практически и теоретически. Но Алоиз ни в коем случае не должен был признаваться, что он помогал разными трюками своему партнеру, когда тот пророчествовал и вызывал умерших. Разумеется, враги Оскара остановились подробно именно на этом. Алоиз честно отвечал, как было условлено. Но когда противная сторона многозначительно напомнила ему, что он дает показания под присягой, Алоиз вспотел, начал запинаться. Он изворачивался и путался. Этот странный человек с длинной лысой головой и морщинистым носом произвел на всех неблагоприятное впечатление. Однако Оскар без труда исправлял такого рода тактические оплошности. Прибегал он не к логике, а к своей способности действовать на человеческие эмоции. У него давно уже вошла в плоть и кровь уверенность, что во время выступлений вовсе нет надобности думать о сути. Все дело в манере подачи, в тоне. Пауль же, замечая, что судьи и слушатели позволяют Оскару обманывать их напыщенными и пустопорожними речами, сосредоточивал все свои усилия на том, чтобы показать, как нелогичен противник. Он снова и снова пытался заставить Оскара вернуться к сути дела и производил впечатление придирчивого упрямого человека. Раздражал суд и публику. Наконец, Оскар заявил со снисходительной усмешкой. «Большинство собравшихся в этом зале понимают мои слова, а доктор Крамер, филолог, ученый, не понимает их. Если так трудно, — заявил он, обращаясь к судьям, — столковаться с патентованной наукой, то дело здесь в том, что мы, наука и я, представляем области познания, не имеющие друг с другом ничего общего. Профессор химии учит, что человек состоит из таких веществ, как соль, известь, белок и прочее. Шекспир считает, что мы сделаны из такого вещества, которое располагает к мечтам. Считаете ли вы, — любезно обратился он к Паулю, — что на этом основании можно назвать Шекспира мошенником? «Это неинтересно», — возразил Пауль. «Это к делу не относится». Председательствующий тоже заявил с оттенком кроткого порицания в голосе, что это к делу не относится. Но многим и многим доводы Оскара показались убедительными. Еще худшее впечатление, чем сам Пауль, произвел его первый эксперт, профессор Томас Гравличек. Человек этот неприятно поразил аудиторию своим внешним видом. Его сухая педантичная манера выражаться вызвала веселые улыбки. Его богемский говор — громкий смех. Оскар использовал настроение публики. Он даже позволил себе с насмешливой любезностью переводить слова Гравличека на понятный профанам немецкий язык. Он говорил: «Господин эксперт хочет сказать...» и передавал слова профессора гладко, просто, чуть-чуть приправляя их легкой иронией. От его дружелюбных замечаний смех еще усилился, и председательствующий пригрозил, что прикажет очистить зал. Оскар до самой последней минуты боялся, что его противники вызовут Анну Тиршенройд. При допросе Тиршенройд никто бы не смеялся, и сам он не знал бы, как ослабить силу ее показаний. Но Анну Тиршенройд не вызвали, и Оскар вздохнул с облегчением. «Нет, противная сторона покончила со свидетельскими показаниями». И тут берет слово Оскар. Он настойчиво просит суд разрешить ему наглядно продемонстрировать свои способности, взятые под сомнение обвиняемым. На это адвокат Пауля Крамера заявил, что если господин Лаутензак намерен демонстрировать свое искусство вызывать умерших и предсказывать будущее, то его подзащитный господин доктор Крамер против этого не возражает. Но он вынужден протестовать против телепатических экспериментов, ибо не эти эксперименты, а именно предсказания и заклинания доктор Крамер и считает шарлатанством. Разумеется, Оскар и не помышлял вызывать души умерших и предрекать будущее. Но он ни за что не хотел отказаться от блистательной возможности использовать трибуну суда, чтобы продемонстрировать всему свету свое телепатическое искусство. Его адвокат заявил, что поведение Оскара Лоутензака, когда в нем говорит его гений, не зависит от его воли. Возникнут ли в нем мысли живых или умерших, будет ли он говорить о настоящем, прошлом или будущем, этого он заранее знать не может. Самый талантливый композитор не в состоянии поручиться за то, что в определенное время и на определенном месте у него родится мелодия к определенному тексту. Но маэстро, когда в нем пробуждалась таинственная сила, неоднократно передавал мысли умерших, а то, что он предрекал, впоследствии оказывалось поразительно правильным. Нет смысла под малоубедительным предлогом заранее запрещать ему демонстрировать перед судом эту его способность. Судьи согласились с доводами адвоката и разрешили Оскару выступить. Оскар радостно вздохнул. Теперь он получил то, чего желал, великий шанс в своей жизни. Теперь на него смотрят не только люди, собравшиеся в этом зале, но и весь мир, вся планета. Успех зависит только от его умения. Эта мысль окрыляла его, удесятеряла его силы.